Азей быстро назначил лицо, более или менее пользующееся его доверием, постоянным защитником принцессы. По сути, тоже видная позиция, за которую многие были бы готовы посоперничать. Только вот дали ее снова мне. Теперь я не удивляюсь вниманию посторонних. Как всегда, жду вас на сегодняшнем собрании. Бросил он на меня взгляд. Азула тоже может там поприсутствовать, добавил он после небольшого промедления. Азей явно демонстрирует свой фаворитизм по отношению к дочери, что мне очень нравится. Только фигура Азея скрылась за дверью, как Азула радостно прыгнула в мои объятия. Наконец-то отец начал воспринимать меня всерьез, сказала она, после того как вдоволь со мной пообнималась. В последние месяцы Тайли с Азулой начали намного чаще, так сказать, входить со мной в тесный контакт. Пока все еще успешно строю из себя валенка, но года через 2-3, если все будет идти по тому же направлению, придется что-то делать. Хочу тебя предупредить, не стоит как-то высказываться на этом собрании, сказал я на полном серьезе. Это только твое первое посещение, просто внимательно слушай и запоминай, а свои мысли будешь выражать уже в частном порядке. Старые пердуны не любят, когда молодые их чему-то учат. Кивнула она несколько раз с понимающим лицом. Видимо, я забыл, что она не Зука, и достаточно хорошо умеет читать ситуацию. Ну, можно сказать и так, подмигнул я ей, припомнив свои первые посещения собраний в северном племени Воды. Считаю целесообразным отправить войска генерала Мина на приграничные Самашу территории. Подвесные мосты уже готовы, к тому же на троне сейчас сидит мальчишка без опыта. Лучшего момента для нападения попросту не сыскать. Чуть ли не брызжа слюной, эмоционально высказывался один из адмиралов, являющийся от и до человеком мудрецов. Своих ребят отправлять он, конечно, не хочет. Его задачей является сбагрить как можно больше сил Азея с островов. Вон как желваки заиграли у людей со стороны Азея, все прекрасно понимают. Другая сторона, наоборот, с умным видом кивает под абсурдные слова своего собрата. Всем тем, кто имеет хоть немного серого вещества, было понятно, что царство Земли уже стало в разы сильнее, и с наскока Амашу не возьмешь, тем более, когда бывший царь Буми еще жив-здоров. Не думаю, что это хорошая идея, покачал я головой. С нашими силами мы сможем взять город, но какой ценой? Готовы ли вы возместить нашей армии 1000 солдат, которые погибнут у стен Амашу? Засыпал я его провокационными вопросами, в которых так и сквозил сакральный вопрос. А ты часом вообще за какую сторону воюешь, уважаемый советник? С изрядной долей яда произнес он. Ему, да и другим здесь присутствующим, до сих пор не нравится, что здесь присутствует кто-то, у кого еще и седого волоска на голове нет. Армия народа огня в разы сильнее каких-то материковых оборванцев. Потери неизбежны, но результат того точно стоит. Ох, да вы, дядька, уже явно слишком долго под контролем энергии Вату находитесь. Прямо ощущается его кровожадность, ему уже не важно, с какой стороны идут потери, главное, создать как можно больше хаоса и разрухи. Оглянувшись на Азея, увидел его стоическое выражение лица. Вот только одна вена на лбу явно вздулась. Азей, нет эмоций, есть покой. Не поддавайся этим придуркам, они ведь специально выводят тебя из себя. Хорошо, хорошо, громче обычного сказал я. Я вижу вашу уверенность и патриотизм, адмирал. Вы именно тот человек, который нужен нашей стране. По мере моего монолога, все со все большим непониманием и замешательством начинали на меня смотреть. Кто-то даже не поленился покрутить пальцем у виска. Только Азула, моя гордость как сидела, так и сидит с каменным выражением лица. Генералу Мину, увы, недостает вашей решительности. Почему бы вам самим не заняться атакой? Я, с позволения нашего хозяина, готов ходатайствовать о вашем переводе с чина адмирала в генералы. Под конец моей небольшой речи адмирал начал ртом хватать воздух, явно не зная, что сейчас сказать. Отступит, значит, отказывается от своих же слов. Ежели согласится, придется потерять все корабли, которые базируются в пределах страны огня, такое ему мудрецы точно не простят. Только тот не зря уже долгие годы сидит в адмиралах, все-таки смог вывернуться из словесной ловушки. Очередное собрание ни к чему не привело. После душного как в прямом, так и переносном смысле собрания, Азула изъявила желание прогуляться на свежем воздухе по улочкам столицы. «Как тебе прошедшие собрания?» — поинтересовался я у шагающей рядом Азулы. «Печально», — сказала она, — «не ожидала такого явного раскола среди присутствующих. Поэтому-то нам и нужно как можно скорее избавиться от некоторых людей», — высказался я, получив задумчивый кивок от Азулы. Она уже знает, кто на самом деле мутит воду. Принцесса достаточно взрослая, дабы от нее не скрывалось реальное положение вещей. Рассеянно разглядывая шагающих по своим делам людей, глаза зацепились за модно одетую старушку. Чем-то она мне была знакома. Тетушка Лан. Вспомнил я ее портрет, нарисованный на второй странице одной из ее же книжек. Было видно, что былая красота уже увяла, но женщина все равно выглядит вполне ухоженно. Не ожидал, что все-таки ее когда-нибудь увижу. Вообще, она частый гость разных светских дам, ее советы пользуются большим спросом. Этого, конечно, никто не афиширует, не очень красивое у нее прошлое, чтобы публично приглашать ее в свой дом. Попытавшись выбросить ее из головы, подумала о более важном. На следующей неделе нужно будет посетить все тюрьмы народа огня. Стоит придумать хороший предлог. Все же какими бы широкими полномочиями ни обладал советник, все мои действия тщательно изучаются. Хочу посмотреть, в каких условиях содержатся военнопленные. Также неплохо было бы узнать их количество. В мультфильме нам показали только самую хорошо охраняемую тюрьму в кипящей скале, но в реальности их гораздо больше. Просто в центре кипящего озера держат самых опасных преступников, предателей и высокопоставленных военнопленных. Основной контингент – это не слабые покорители. Есть еще несколько других тюрем, в которых содержится не меньшее количество людей. Скорее всего, Азей не успеет стянуть все свои силы к финальному сражению на островах, поэтому назревает вопрос, стоит ли участвовать силам народа Земли. Механист уже создал первый прототип воздушного шара. К концу этого года и началу сотого, ожидается производство уже десятка таких шаров. Именно их я думал использовать в осаде баз мудрецов, да и на корабли можно будет спокойно сбрасывать бомбы. Таким образом, царство Земли окажет услугу народу огня, к тому же показав, что продолжать с ними войну бессмысленно. В случае агрессии они смогут спокойно контратаковать с воздуха. Лишних покорителей не бывает. Каждый из них послужит кирпичиком для возведения защиты от вату. Будто бы у меня, и так, мало забот было. Еще предстоит узнать настроение среди простых солдат, находящихся под разным командованием. Зачем зазря убивать рядовых, которые попросту ничего не могут сделать против своего вышестоящего офицера, который, в свою очередь, подчиняется мудрецам. Приоритетная цель – сохранить как можно больше жизней. Стоит связаться с моими друзьями с турнира, они явно знают побольше меня, все-таки не один месяц крутится в этих кругах. Или лучше все-таки позвать ее с Дрией, поскорее бы закончить с этими фанатиками. 115 духовное исцеление. Юки. Северное племя воды. Личный тренировочный зал вождя. Совсем недавно, буквально пару дней назад, прямо перед предстоящим днем солнцестояния, в голову пришла одна благополучно забытая мною техника из магии воды. И снова она связана с исцелением, но только уже на более духовном уровне. Я говорю про способность преобразовывать энергию из отрицательной в положительную, и наоборот. Впервые ее нам продемонстрировал Уналок, спасая аватара Кару от темного духа. Насколько я помню, нужно окружить духа водяными лентами, которые, в свою очередь, следует напитать положительной либо отрицательной энергией. Перерытая вдоль и поперек библиотека Ван Шитонга натолкнула меня на мысли, что ее создателем все-таки был сам Уналок, дядя аватара Кары. Даже ни единого упоминания про что-то похожее. К тому же реакция Ван Шитонга показала, что он никогда о таком и не слышал, но весьма и весьма заинтересован в моем создании данной техники. Ведь количество светлых духов, которые стали заражены энергией вату со временем, только лишь растет. И эта техника могла бы наконец-то помочь нам хотя бы ненамного сравнять силы разных сторон. Дух знаний признался, что закостенелость мышления, присущая старым людям, не идет ни в какое сравнение с таковым у древних духов, часть которых попросту не признает или же не видит нависшей над всем миром угрозы. Йо и сам заметил, что в последнее время не так часто видит его фигуру в библиотеке. Теперь стало понятно, чем он занимается. Пытается достучаться до других своих коллег. Оставшиеся дни до перехода на духовный план, я занимался тем, что пытался сотворить технику, дабы уже на месте не ломать голову, а сразу же приступить к делу. Создать водяные ленты ничего мне не стоило, но вот каким образом их нужно окрасить в золотой, как наполнить воду положительной энергией. Это точно не что-то уникальное, раз приему спокойно можно обучиться. Жалко, что смотрел мультсериал про Кару всего лишь один раз и то частенько мотал время, пропуская, по моему мнению, скучные и предсказуемые моменты. Сейчас, конечно, об этом немало сожалею, может быть, где-то там Уналок объяснял своей племяннице всю теоретическую базу для успешного освоения техники. Но если порассуждать логически, Уналок мог как исцелять духов, так и наоборот, преобразовывая энергию в отрицательную, сделать духа снова темным. Вроде бы в случае применения отрицательного преобразования энергии на людях, все могло закончиться уничтожением души. Правда или нет, не знаю, так как до конца дела он ни разу не довел, но вряд ли случится что-то хорошее. Все это говорит о том, что в человеке сосуществует как светлое начало, так и темное. И, если развивать мысль дальше, то выходит, что положительная энергия – это наши положительные эмоции. К примеру, та же любовь или доверие, благодарность, радость, ну и так далее. Попытка номер один, подумав о своих родных, тело будто бы сразу наполнилось теплом от испытываемых мною эмоций. Далее я попытался направить эту самую теплоту в водяные ленты. Чувствовалось, что вроде бы иду в правильном направлении, но не хватало какой-то детали. ХММ, технику могли использовать только маги воды, которые отличаются от остальных покорителей своей способностью к лечению. Да и не думаю, что в названии приема просто так стоит слово «исцеление». Значит, тут как-то замешана жизненная энергия, которой в малых дозах и оперируют маги-целители. Следующие разы я подбирал оптимальную дозу жизненной энергии, при которой ленты начали бы окрашиваться в солнечно-желтый цвет. Примерно на 12-й попытке дело сдвинулось с мертвой точки, первые несколько метров лент стали золотыми, но дальше идти попросту перестали. Перестав поддерживать технику, сел на ледяной пол и стал быстро воспроизводить в своей голове все предшествующие шаги. Где-то я что-то сделал не так, только вот где. Да не может такого быть, или все-таки может. Дело в том, что единственной шероховатостью, которую я заметил, была не одинаковая ширина лент. К тому же молчавшая до этого интуиция, будто бы с одобрением похлопала меня по голове, по-другому интерпретировать свои ощущения не получается. Уналоку точно кто-то помогал. Кто-то хорошо знающий суть разных энергий, может быть, ему нашептывал сам Вату. Уналок симпатизировал идеям Красного Лотоса, принципы которого строятся на анархии и хаосе. У них с Великим Темным Духом явно было немало взаимных точек соприкосновения. Приловчившись преобразовывать положительную энергию, решил попробовать с отрицательной. Гнев и злость должны подойти, на ум сразу же пришел день нападения Каха-похитителя лиц. Ленты, созданные из воды, вмиг превратились в слабо светящиеся фиолетовые линии. Ради интереса решил немного поэкспериментировать с техникой, а точнее, с эмоциями. Получил весьма странные итоги. Ленты наполнялись моими положительными эмоциями, даже если я думал о том, что стоит поработить весь мир, при этом веря в свою благородную цель, якобы от этого всем станет только лучше. Из этого следует, что техникой можно спокойно манипулировать, у нее нет каких-то ограничений, ведь именно сам применяющий ее определяет, что в его понятии является добром, а что злом. Царство духов. Ориентироваться в пространстве между мирами становится все легче и легче. Зацепившись за чувство слабого присутствия темной энергии, пошел по этому следу. Нужны были слабые темные духи, которые сегодня станут моими невольными испытуемыми. Вскоре мое тело оказалось в мертвом лесу. От деревьев уже не исходила жизнь, а более темного оттенка земля, казалось, была пропитана темной энергией. Ее концентрация была слаба, но даже с таким ее количеством, данная местность доставала некий дискомфорт. Только я успел осмотреться, как появился первый местный обитатель, зеленая голова какого-то то ли агра, то ли тролля, с глазами на выкате и растительностью на лице, в виде усов и бороды. Наверное, этот мир никогда не перестанет меня удивлять. Чего ты там бормочешь? Попытался я прислушаться к его словам. Его рот постоянно извергал из себя непонятную белиберду. Забавно подпрыгивая, он начал со мной сближаться, не забывая, как мне казалось, сквернословить. Ладно, стоит начать, но сначала его нужно оглушить. Собрав частицы воды в воздухе, материализовал большой ледяной молот и следующие несколько секунд в половину своей физической силы лупил по голове, которая оказалась крепче, чем я думал, да еще и огнем сортопулялась. Оглушенный и избитый дух наконец-то был доведен до нужной кондиции, о чем прекрасно говорила вытекающая из его рта слюна. Теперь дело техники. Окружив его водяными лентами, стал наполнять их положительной энергией. «А-а-а!» — истошно закричал он, строя на своем лице забавные рожицы. Из его тела начал выходить черный дымок, только вот светлым он не становился. Прошла минута, прежде чем весь процесс был закончен, и сейчас на меня уже смотрел более осмысленный и крайне напуганный взгляд этого непонятного духа. Скорее всего, из него вышла энергия вату, но по своей природе этот дух уже был темным, оттого и появилось больше здравомыслия. А что, если поменять полярность техники? Фиолетовые ленты, заряженные моими негативными эмоциями, кажется, никак на него не влияли. Логично, не могу же сделать его темным, когда он уже таковым является. Ладно, можешь уходить, но в следующую нашу встречу, не закончил я, придавив его своей энергией, что было лучше любых слов. Голова среднего духа быстро закивала, начав спешно отпрыгивать от меня. Никогда по-настоящему не ненавидел темных, конечно, кроме Вату и Каха, ведь они часть одной экосистемы, мы же не злимся на волков из-за того, что они охотятся на травоядных. Вроде бы аналогия подходящая. Ну и главное, с одного среднего духа мне по факту почти ничего не перепадет, уж слишком мелкая для меня рыбешка. Если я все хорошо помню, Уналок мог превращать любых темных духов в светлых, или все-таки осветлять можно только тех, кто изначально был светлым. Стоит попробовать. Есть немало критериев, по которым можно определить, был ли когда-то дух светлым. Первое и самое важное, даже будучи превращенными в темных, они выглядят все такими же безобидными. Добавляются некоторые атрибуты, по типу рогов, заостренных зубов или красных горящих глаз. В общем, классический набор тварей, которые играют за плохую сторону. Второе, энергия вату усиливает в темных их, и так, негативные стороны. К примеру, кровожадность возводится в абсолют, из-за чего они атакуют все, что двигается, а все то, что не двигается, они двигают и нападают. Те же недавно потемневшие все еще пытаются бороться с навязанными чувствами. Диапазон моей чувствительности позволил в кратчайшие сроки обнаружить новых духов, которые должны подходить. Милые создания, пробормотал я, глядя на красноглазых кроликов с рогами на головах. Некоторая дерганность их движений лучше любых слов говорила об их недавнем становлении темными. Действуя по той же схеме, стал ждать результатов. Примерно на половине всей процедуры у кроликов пропали их рога. Пока они еще не полностью вернули свой разум, изменил энергию на отрицательную. Реакция последовала незамедлительно, они вновь начали возвращаться к своей темной ипостаси. Наверное, все это из-за того, что энергия вату еще не до конца выветривалась, и мои негативные эмоции подстегнули их распространение. Надеюсь, они будут не против, если проведу еще один эксперимент. Кролики, а точнее, низшие духи снега, оказались слишком впечатлительными. Благодарные за спасение, они были готовы следовать всем моим словам, ну, которые они в меру своего разумения понимали. Не стоит забывать, что они все еще в самом низу иерархии, отчего обладают разумом максимум очень умной собаки. Подвергать этих духов какой-то опасности не очень хотелось, поэтому был готов в любой момент остановить технику. В этот раз отрицательная энергия никак не перетаскивала их на другую сторону, а только причиняла боль. Быть может, продолжи я процесс, смог бы насильно изменить их природу, но зачем мне это? Я не собираюсь пополнять армию тьмы новыми рядовыми, собранных данных уже хватает. Поблагодарив духов, отвел их в ближайшие поселения других светлых, не хочу, чтобы мои старания были напрасными, так хотя бы у них будет шанс дожить или пережить влияние на этот мир вату. Настроение не располагало к охоте, поэтому решил посвятить этот день освобождению духов обеих сторон. Сделаю исключение и не стану убивать темных, которые после окончания техники станут сбегать. Вскоре я заметил, что с каждым пройденным часом поддерживать технику становилось сложнее, а сам процесс занимал все больше времени. Сказывается как моя ментальная, так и эмоциональная усталость. Сложно поддерживать в себе нужный диапазон эмоций, прибегая к одним и тем же воспоминаниям, которые их вызывают. Оставалось еще пара часов до захода светила, но чувствовал я себя малость опустошенным, зато помог обрести ясность мысли примерно 350 духам. Тем более, по словам Вана, меня на той стороне ожидает некий сюрприз, хотя сложно назвать это сюрпризом, когда его мои мысли для меня как на ладони. Пока я был в царстве духов, Ван услышал со своего поместья знакомые завывания. Недалеко от его дома, в море плавал огонек, сильно подросший морской дракон, который сам нашел одно из моих тел. Так и знал, что он выберет архипелаг, все же против природы не пойдешь. Ему хватило ума не показываться на вид, а может быть, он уже успел на своем пути столкнуться с кораблями народа огня, которые явно не обрадовались огромному и непонятному морскому существу. Юки, к главному порту приплыли какие-то огромные змеи. Сестра почувствовала мое возвращение и не преминула тут же сообщить последние новости, которые поставили на уши всю столицу. Подхватив себя водой из каналов, начал быстро перемещаться по городу. Вскоре я уже увидел длинные тела драконов, которые с интересом смотрели на образовавшуюся толпу. Люди тыкали в них пальцами, кидали в них рыбу, кто-то вообще начал предоставлять свои услуги художника, уже рисуя какого-то мужчину на фоне здоровых существ. «Я тоже рад вас видеть», — ответил я взаимностью, поняв общий посыл звуков, издаваемых капелькой и льдинкой. «Юки, ты их знаешь?» «Да», — с горящими глазами спросила Катара. Не ожидал такой реакции, ведь не только она была взбудоражена. Старейшины уже готовы были взять на себя обязанности по кормежке драконов, лишь бы они оставались на полюсе. Они уже увидели, как они покоряют воду, отчего у людей быстро возникла симпатия. Это как если бы другой человек на чужбине увидел своего земляка. «Да, я их хорошо знаю», — пришлось ответить погромче, так как не только Катара интересовалась данным вопросом. Находящийся здесь отец уже вовсю о чем-то шептался с другими непоследними людьми, видимо, уже думает, как бы задобрить гостей. «Да-да, у вас красивые чешуйки», — заверил я подплывших ко мне драконов. «И как их после этого называть животными? Если при первой возможности, они сразу же стали, словно обычные женщины, хвастаться своими какими-то улучшениями. Нет, мне хорошо без чешуек. Ваши мне тоже не нужны, мне не холодно, они до сих пор меня жалеют. Да, они никуда не уплывут, сказали, что еще надолго здесь останутся», заверил я народ, дабы хоть немного снизить накал страстей, сильно сомневаясь, что это подействует. Девочкам нравилось внимание, они чувствовали трепет и восхищение от людей, отчего даже и не думали уходить под воду, начав позировать. Честно говоря, думал, что переход в высшие духи позволит им менять свою форму, но кажется, они как раны Шаа, навсегда останутся с такими телами. Хотя бы радует, что они начали лучше изъясняться, скорее всего, еще пару годиков и будут болтать не хуже вечно говорливого Вонга. Остаток дня я уделил общению с драконами и своими соплеменниками, отчего окончательно вымотался, и без какого-либо перехода сразу же провалился в царство сновидений. 116 вопросы. Йо. Библиотека Ван Ши Тонга. Со дня нашей с Гаей близости наметился заметный прогресс. Наши занятия любовью со временем продолжались уже не жалкие несколько минут, когда я успевал только несколько раз всунуть и высунуть. Теперь это можно было назвать полноценным сексом. С одной стороны, мне импонировала такая ее чувствительность, кто бы не хотел слышать искренние стоны или видеть лицо, искаженное в экстазе. С другой же стороны, каждый раз оставаться неудовлетворенным никак не хотелось. Она и сама это подметила, поэтому начала приглашать к нам в постель Дрию, отчего стало в разы веселее. Первый тройничок получился чудесным. Скорее всего, большую роль здесь сыграла природа самих девушек. Они не пытались бороться за первенство, а просто были рады близости. В особенности это касается Гаи, которая лишь недавно открыла для себя мир телесного удовольствия, но уже стала его добровольной пленницей. Нет, ее цель родить ребенка никуда не делась, просто теперь она по-настоящему радуется самому процессу зачатия ребенка. Дрия любит ее подкалывать, мол, даже она не была такой охочей до ласк, чем изрядно смущала Гаю. Хватит о делах любовных, ведь на днях Селин захотела посмотреть на мир. Не так, как мы делали до этого, не просто однодневные прогулки, а полноценное путешествие. Честно говоря, давно было пора начать полноценное ее знакомство с культурой и менталитетом людей, все-таки наше общество, состоящее из одних лишь духов, и отца не пойми кого, может ей как-то в будущем аукнуться. К тому же Року напомнил мне о своих схронах, которые он наделал почти в каждой провинции. Сейчас эти деньги могли сделать, так сказать, новый вдох всей экономической системе государства. Да, до прихода к власти бифонгов было множество нечистых на руку правителей и разного рода бандитских группировок. Все было не так плохо, как во времена царствования дафиев, но изрядный кусок пирога они съедали. Большая часть этих денег будет направлена на финансирование микро и малого бизнеса, всем учетом будут заниматься представители семьи бифонг, с меня только средства. Оставшаяся же часть мне нужна для создания мероприятия по нахождению людей, посвятивших свою жизнь боевым искусствам. Сильно надеюсь, что среди них найдется какой-нибудь алмаз, кто-то похожий на Пианда или аватара Киоши, сумевших познать некоторые таинства жизненной энергии. Правители провинции уже оповещены о наших планах. На каждый регион будет выделено по неделе. Лая уже издал указ, дабы каждый из них начал призывать людей собраться в таких-то городах, где и будут проводиться фестивали боевых искусств. Хорошо иметь связи, на рекламу ничего не потратил, зато смогу сделать достойные призы для людей, показавших себя хорошо. Все это, конечно, будет похоже на поиск иглы в стоге сена. Вряд ли бы люди не начали говорить о каком-то непревзойденном мастере, что и было в случае с Пиандао, известность которого дошла даже до территории царства Земли. Но, как говорится, попытка не пытка, так почему бы и нет. В недалеком будущем стоит сделать нечто похожее и на островах народа огня. Сейчас там уже полыхает огонек, готовый превратиться в полноценный пожар, который затронет немало человеческих судеб. Посмотри на ее личико, такая серьезная. Прошептала мне на ушко Дрея, умиленно глядя на Селин, которая собирала вещи в путешествие. Она даже не забыла попросить у Ван Шитонга книги на время, заверив его, что обязательно вернет все в целости, наша девочка, такая взрослая. Иногда Дрея забывает, что Селин – неполноценный дух, из-за чего может восторгаться, казалось бы, простым вещам. Только вот наша дочь уже на год опережает свою внешность. Стоит отметить, что такая скорость обучения и понимания мира в целом не присуща человеческим детям. Думается мне, что часть какой-то общей информации она получила вместе с энергией от мамы. Как жаль, что скоро она достигнет среднего уровня, вздохнул я про себя, ведь тогда она явно станет выглядеть старше. То и дело Селин кидала на нас подозрительные взгляды, мало ли, родители снова атакуют ее своими обнимашками. Вскоре мы покинули стены храма знаний. Правда, пришлось немного подождать Гаю, которая не знала, что делать с ее растениями, так как все обитатели библиотеки наотрез отказались тратить свое время за их уходом. Пока у нее окончательно не испортилось настроение, предложил хорошую идею. Почему бы и не взять их всех с собой, а потом, по мере нашего пути он и рассаживать. Затея всем понравилась, поэтому радостная Дрея представила нам свое новое творение, растение-повозку, которая сама будет следить за состоянием своих пассажиров. В нашем же случае, это будут цветки и разные представители флоры, которые за несколько месяцев стараниями Дри заполонили целый этаж библиотеки. Как может проходить путешествие, когда с тобой три духа природы, которым под силу если не все, то очень и очень многое? Наше общество не посещали приставучие насекомые, каждый наш рацион изобиловал разными овощами, фруктами и ягодами. Но больше всего нам нравилось наблюдать за любознательной Селин, которая ежедневно находила новых друзей. Да, ее друзьями не были люди, не даже духи. Ими являлись разные животные, ведь природа – это не только флора, но и фауна. Первым нашим гостем стал маленький слоновый крысенок. Видимо, учуяв вкусные запахи, не побоялся прийти к нашему богато накрытому столу. Языка животных я не знаю, но Дрия с Гайей оперативно переводили мне разговор дочери с крысой, у которой имелся длинный хоботок. Крыска оказалась вовсе не крыской, а настоящим джентльменом, вежливо попросивший взять у нас несколько ягод, якобы семье хочет сделать сюрприз. «Папа, этот мистер просит нас поделиться с ним едой», сказала мне Селин, которая не знала, что ее мамы мне уже все рассказали. «Я не думаю, что это будет для нас большой потерей», продолжила она. «Держите, порадуйте своих родных», собрала она ему горсть разных вкусностей, обернув все это в некий растительный мешочек, который будет удобно нести крысе. На следующий день к нам на стоянку пришел вчерашний крыс, который привел к нам свою семью, дабы они поблагодарили Селин. И такое, оказывается, бывает. Вторым новым знакомым оказался обычный житель болот, крокодилосом, рептилия с усами сама. Доброе животное, которое вовсю терроризировало Селин, катаясь на нем по всему туманному болоту, куда мы решили заглянуть, пока еще готовится первый фестиваль по боевым искусствам. За пару дней успели поболтать с Баньяном и поглядеть на маленьких ребятишек, которые заполонили все племя. Здоровье, которое я всем в тот раз подлечил, подстегнуло их к деланию новых маленьких людей. среди которых процент одаренных как никогда высок. Так мы и ходили по разным примечательным местам. Один раз случилась забавная ситуация. Только мы всей семьей перешли Змеиный перевал, как чуть было не столкнулись с Джунной Шизукой. Дело в том, что я все время забываю, ну или боюсь начать разговор про свои другие тела, у которых тоже есть женщины. Тем более, только лишь недавно, им пришлось друг с другом познакомиться. Не хочу еще раз проверять их терпение. Кая уже знает весь расклад, а вот Шизука только про Року и Юки, и то она сама обо всем догадалась. Ведь Року у всех на слуху, и сильно вряд ли так много времени может позволить себе целый вождь другого народа. В тот раз сказал Шизуке, что могу разделяться, умолчав о количестве этих самых тел. Я и сам не хочу обманывать близких, поэтому дал себе обещание, что обязательно всех перезнакомлю, сразу же после того, как возьму под контроль народ огня. К тому же, как мне кажется, Урса еще не готова принять других женщин. Бывшая глава воинов Киоши и бывшая наемница показали свою зрелость, пытаясь найти между собой общие темы, и даже вызвались помогать по делам Року. Им достаточно быстро наскучило сидеть в Амашу, но все равно не ожидал их увидеть именно здесь и сейчас. Дре, конечно же, узнала Шизуку, но зная мои, по ее мнению, странные заскоки с обнародованием информации про другие тела, сначала выразительно посмотрела на меня, в ответ получив мое покачивание головой. Сами девушки подходили к перевалу с другой дороги, никак нас увидеть не могли, но вот нам их было хорошо видно, было близко. Кажется, Шершу что-то учуял, раз вел себя так беспокойно. От тех красивых теть пахнет папой, задумчиво произнесла Селин, смотря на спины Шизуки и Джун, которые только начали идти в сторону перевала. Селин оказалась куда проницательнее, чем я думал. Шизуку я помню, она тоже твоя мама, не знала Дрея, как все тактично объяснить своей дочери. Вторая тоже тетя, которая близка к твоему отцу, во второй раз у нее получилось гораздо лучше. Тогда почему мы не поздоровались с ними, посмотрела на меня с прищуром Селин. Хе-хе, там все не так просто, попытался я увильнуть с темы. Ну или это я все сам себе усложняю, обманывать нехорошо, отец. Что-то поняла она, раз сказала не свое любимое папа, а сухой отец. О, смотри, какая птица рептилия, указал я на дерево, с таким окрасом мы их еще не видели. Да, я банально сбежал от дальнейшего развития разговора. Я никогда не врал, а просто не договаривал. Вот, этот момент напомнил мне о важности доверия, но я и сам не хочу его в одночасье потерять, поэтому, наверное, все еще жду удачный момент для раскрытия. Другой вопрос, почему я вообще задумался искать какие-то боевые знания по жизненной энергии? Все просто, я уперся в некий потолок. Развитие самого источника идет стабильно вперед и вверх, качество и количество не стоит на месте, но само применение, увы, не изобилует разнообразностью. Все это время я отрабатывал техники Пиандао, лучников Юин и аватары Киоши. Случались и некоторые успехи, удалось объединить приемы в полноценную систему. Было не сказать, что легко, главной проблемой стоял сброс техники. К примеру, при попытке применить что-то помимо повышения характеристик по методу Киоши, она автоматически сбрасывалась, дабы дать пространство для новой техники. Можно назвать это попыткой открыть какую-то вторую программу на однозадачной операционной системе DOS. Со временем я улучшил свой контроль, что позволило мне одновременно задействовать все приемы. Повышение физических параметров сопровождалось взрывными всплесками энергии от Пиандао, и все это дополнялось отменным зрением лучников Юин. Своим умом получилось создать только одну новую технику. Стоит добавить, что главной и единственной проблемой на пути сотворения всех тех техник, которые моя бурная фантазия держит в уме, является опасность за свою жизнь. Достаточно всего одной какой-то малюсенькой ошибки и все. Ты можешь сказать пока своей жизни, либо остаться калекой. Жизненная энергия попросту не прощает ошибок. Я до сих пор в шоке от своих действий. Одна единственная ошибка при лечении жизненной энергии могла стоить слишком дорого. Хорошо, что у меня уже был хороший фундамент в виде простого исцеления при помощи воды. Даже не могу представить, какие последствия были бы, будь иначе. Чуть позже я немного успокоился, все-таки не один год уже знаком с этой энергией и могу назвать себя, если не мастером, то хорошим подмастерьем. Но новые, непротоптанные дорожки, теперь делаю с опаской, а сама новая техника не пестрит какой-то креативностью. Выпуская из тела жизненную энергию, я покрываю ею свое тело, что повышает мою сопротивляемость стихийному урону. Не стоит путать его с физическим, брошенный покорителем камень, все так же превратит меня в лепешку с мясом. Но если, допустим, покоритель или дух захочет схватить меня при помощи воды, ему предстоит затратить намного больше энергии, так как жизненная энергия будет бороться и как бы отталкивать инородную для нее энергию. Нечто схожее делает и мой зеленый огонь. Думаю, он будет особенно хорош против чистых духов. Уже удалось определить, что огонь покорителя в большой степени реален, то есть происходит химическая реакция, тогда как духовный огонь опирается на энергию. Именно из-за этого огонь мага почти беспрепятственно преодолевает защитную пленку, а вот огонь, отправленный в меня духом, почти сразу же теряет половину своей мощности. Магическая энергия, или же все-таки духовная, почему они друг другу противятся? Может быть, где-то в другой вселенной мальчика со стрелочками, мир не был поделен, и сейчас происходит лютый замес между духами и людьми, которые все-таки начали развивать в себе именно жизненную энергию. Решено, стоит еще раз поговорить на эту тему с Ван Шитонгом. 117 разделение. Юг царства Земли. Построенная недавно арена. Полуденное солнце сегодня было особенно припекающим. Сидящие на простых каменных скамьях жители самой южной провинции испытывали не самые лучшие ощущения. Сиди, они в закрытом помещении, давно бы почувствовали одурманивающие ароматы сотни потеющих тел, благо, дело происходило на открытом воздухе. Слабый прохладный ветерок немного улучшал ситуацию. Можно было позавидовать предприимчивым людям, которые успели подготовить целые галлоны местного напитка, так похожего на квас. Напиток, называемый здесь кису, также изготавливается из зерновых продуктов, к тому же он обладает таким же жаждоутоляющим эффектом. Продавцы кису были сегодня на расхват, и про себя они не единожды благодарили молодого господина, который и поспособствовал организации этого мероприятия. «Ты же вроде путешествовал по многим провинциям, наверное, знаешь этого богатого паренька. Расскажешь что-нибудь интересного?» – спросил один мужчина другого, рядом с ним сидящего. Притом его взгляд то и дело падал на двух красивых женщин подле паренька. В мыслях он уже обозначил ее, как отпрыска богатой столичной семьи, который, по его мнению, ничего сам в этой жизни не достиг. Ничего о нем не слышал, покачал головой второй. Ему тоже было интересно происхождение этого человека, влияние которого распространяется на всю территорию царства Земли. Ведь, насколько ему известно, это далеко не первый раз, когда проводится подобный турнир. И каждый раз в этом лично участвовали сами правители, либо их доверенные помощники. Не только этой парочке стала интересна данная фигура. Некоторые уже успели сопоставить огромные суммы, которые тратит эта семья из четырех человек в каждой из провинций. И если следовать логике, этот ее либо внебрачный сын Лао, нового царя, либо же бастард прошлого царя Куэя. Весь народ на арене держала не только лишь загадочная и богатая семья, сидящая сейчас на возвышении. Немало внимания было обращено на разного рода состязания, где люди обоих полов, старики, девушки, парни, мужчины и женщины демонстрировали публике свое мастерство владения своим телом, либо же оружием. Выглядело все это достаточно интересно, дабы сидеть и продолжать потеть под безжалостными лучами светила. Йо, то же место и время. Прошло уже несколько месяцев с начала нашего путешествия по стране. Большая часть провинции уже были нами посещены. К сожалению, там не нашлось нужных мне уникумов. Да, были мастера владения оружием, не уступающие Пиандао, попадались даже люди с такими же аномальными отклонениями в физических характеристиках, как у Джун. Чего только стоит человек, которого я назвал мистер Фантастик, парень реально будто бы не имел костей, его тело могло сгибаться под невероятными углами, принимая совсем уж причудливые формы. Все это и вправду было интересно и познавательно, но безжизненная энергия не имела для меня смысла. Видимо, тогда, когда я исследовал этот мир под личиной Року, еще в самом начале пути, на меня напал какой-то хомяк, из-за чего под состоянием аффекта я насобирал целую кучу не только золота, но и дорогих коллекционных предметов. В тот момент мне было лень считать все деньги, знал, что много этого было достаточно. Заметил, что в этой жизни мое отношение к деньгам стало более своеобразным. Скорее всего, истоком послужило мое попадание на Северный полюс, где деньги почти потеряли свою актуальность. Как я и сказал, средств оказалось в разы больше, и если не потрачу их сейчас, могу вообще об этом забыть. С этого и началось распространение слухов про мою любовь к трате денег. Пожертвовал немного правителям, которые были запряжены ЛАА, увеличил призовой фонд турниров. Теперь любой участник состязаний, прошедший первичный отбор, получал утешительную денежную сумму. Некоторые люди, как мне кажется, не один раз участвовали в состязаниях, следуя за мной по провинциям. Некоторым из них я лично дал целые мешки с монетами, дабы они могли открыть свои школы боевых искусств. Особенно весело было Селин, которая покупала по пути огромное количество вещей. Добрая душа брала товар у тех, кто сводит концы с концами. Дальше недавно приобретенные покупки раздавались в других встреченных городах или селах. И я был рад видеть, что с пройденным временем число людей, нуждающихся в помощи, стало меньше. Результат наших слабых действий было видно невооруженным глазом. «Папа, ты опять ушел в свои мысли?» «Да», — пощекотала своими маленькими пальчиками мою ладонь Селин. «Сейчас уже будет финал», — указала она другой рукой на арену. На ней сейчас стояли два человека, первые и пока что единственные, кто использует жизненную энергию. «Все-все, я снова тут», — улыбнулся я дочери, обратив внимание на двух мужчин. «Думал уже, что вернусь вообще без ничего, сегодняшний турнир один из последних, оставалось всего лишь две провинции. Поэтому большую часть времени находился в своих думах, выныривая из них только тогда, когда выходили двое мужчин, которых я заранее записал в финалисты. С левой стороны арены, уже готовый к бою, стоял напряженный мужчина среднего возраста. В глаза сразу бросались деревянные мечи, которых было аж 5 штук, 2 на поясе и 3 за спиной. На другой половине, в противовес своему оппоненту, спокойно разминался молодой парень с повязкой на глазах. Еще один человек без зрения. «Приготовьтесь не моргать, последний бой выйдет жарким», — начал говорить судья, который сам периодически вытирал рукавом стекающий со лба пот. «Не буду вас больше томить. Слева – бей-рассекатель, справа – шан-предсказатель. Готовы, начали». В ту же секунду со своего места сорвался Бэй. Крепко держа безобидный на вид меч, он уже начал свою стремительную атаку. Казалось бы, поймай момент и слови это подобие оружия и дело с концом. Но слепой парень рьяно не желал попадать под град ударов своего противника. Создавалось ощущение, будто бы у него и в самом деле есть дар предсказания. Было прекрасно видно, что Шан начинал свои движения чуточку раньше Бэя. «Пап, про Бэя ты мне уже рассказал. Он как-то наполняет свой меч жизненной энергией, отчего тот может рассекать даже железо», — подергала меня Селин за край рубашки. «А как все видит слепой парень? Он ведь точно не маг земли. Насколько я понял, Шан научился посредством жизненной энергии делать свой слух более чутким, а обоняние острым. Об этом говорит течение его энергии, поток которого активен возле области носа и ушей. К тому же характерные микродвижения ушей и частые потягивания носом не оставляют других предположений. Все это, конечно, еще предстоит рассмотреть в частном порядке после соревнования. Для меня больше интересны способности Шана. Если добавить сюда острое зрение лучников Юин, получится целая система улучшений, ради которой не нужно будет рисковать жизнью при открытии чакры. Я вознамерился создать готовый фундамент по жизненной энергии. Множество людей мечтают родиться с магией, так почему бы не дать им альтернативу? Это дело точно не одного года, тем более все это обязательно нужно будет перепроверить и хорошо оформить. За это время успел связаться с Ван Шитонгом, расспросил его обо всем, что он знает по теме жизненной энергии. Информация получилась скудной, на тот момент времени он все еще только познавал мир, будучи обычным высшим духом. Ему не повезло сразу же родиться с великой силой, как это было с Туи и Ла. Кое-что он мне все-таки поведал. В поисках новых знаний, однажды он забрел в новую для себя область, где находилась обычная деревня, в которой проживали весьма необычные люди. Произошло это во времена, когда люди прятались на львах-черепахах. Но, как оказалось, не все люди ютились на огромных живых островах, немалая их часть спокойно выживала среди полчищ духов. Любопытство привело его к входу в деревню, где на него без слов напали проживающие там люди. Мощные тела, странные для него говоры и непонятные для него способности, которыми они владели, заставили его вступить в бой, дабы узнать как можно больше. Только спустя года он понял, что те люди мастерски владели жизненной энергией. Мужчины и женщины, от которых исходил зеленоватый слабый свет, стали в разы быстрее и сильнее. Их удары наносили немалый вред его телу, При каждом попадании человеческого кулака, его энергия куда-то пропадала. Сумев продержаться 20 минут, он израненный, начал отступать назад. Еще долго его голову не покидали странные люди, которые не боятся духов, а даже готовы идти на них с голыми кулаками. Так он и начал исследовать этот вопрос. Шло время, наблюдение продолжалось, а его интерес к человеческому роду лишь возрастал. Вскоре Ван Шитонг сопоставил увиденное с энергией, которая циркулирует во львах-черепахах, еще одной загадкой этого мира. Будучи уже древним духом и обладая большими возможностями, он сумел хорошенько рассмотреть множество разных людей. Вот что он выяснил. Люди, проживающие под защитой львов-черепах, поголовно обладали зачаточным даром в магии. И наоборот, люди, проживающие среди духов, не имеют таланта в этой области. Неизвестно, когда произошло разделение людей, но ясно одно – дар в магии попросту мешает манипулировать жизненной энергией. И дабы как-то выжить, люди пошли к львам-черепахам. Об этом я и сам задумывался. Пиандао, лучники Юин и воительницы острова Киоши не являются одаренными, но хороши в использовании другой энергии. Меня и саму Киоши можно сделать исключениями, так как мы не совсем подходим под термин «обычный». Дальше только больше. Львы-черепахи оказались признанными мастерами магии энергии, она же жизненная энергия. Используя свои способности, они помогали людям на время открыть свой дар, приготавливая их тела к новой и чуждой для них энергии. То же самое происходит, когда активируешь чакры, в какой-то момент жизненная энергия посредством долгой долбежки дверей раскрывает дар. Может быть, поначалу и было необходимо возвращать свой дар льву-черепахе, но Ван Шитонг не думает, что людей как-то ограничивали, то есть они могли в любой момент оставить у себя талант к магии. Скорее всего, люди со временем привыкли находиться под защитой, из-за этого и не думали что-либо менять. Столетиями позже родился Ван, первый аватар, который порядком взбаламутил воду, последствия его действий все еще сказываются на мире. Все это не было изложено Ван Шитонгом в виде рукописи или книг, так как многое уже не может быть подтверждено, а он является ярым противником всего неподкрепленного. Куда исчезли люди, так много знающие про жизненную энергию? Где все львы-черепахи? Как так получилось, что один из них оказался рядом с аватаром Аангом, когда тому нужна была помощь? Почему в одних местах жизненная энергия и магия противостоят друг другу, а в некоторых, наоборот, помогают? После рассказа Духа Знаний, у меня и самого появилась куча новых вопросов. Победил Шан-предсказатель, громко крикнул судья, тщетно пытавшийся перекричать толпу. В принципе, именно такого исхода я и ожидал. Оба оппонента имели хорошие боевые навыки, но бой был ограничен своими же способностями. Каждые 2-3 минуты ему приходилось менять свой меч, так как старые попросту превращались в труху. После церемонии вручения главных призов я смог пообщаться с финалистами. Прямо указав на свой интерес, я готов был щедро заплатить за их всяческое содействие в деле изучения показанных ими способностей. Лишние деньги оказались восприняты на ура, что ознаменовалось скорейшим началом нашего сотрудничества. В скором времени моя копилка приемов из школы жизненной энергии пополнилась новыми образцами. Шан оказался неплохим теоретиком, даже сумел нарисовать зарисовку каналов в голове, по которым и должна течь энергия, чтобы был нужный эффект. Его я сразу решил пригласить в Амашу, такого человека упускать было нельзя. Будучи страстным мечником, бою всегда хотелось иметь самое острое и холодное оружие. По его словам, все произошло спонтанно. Тренируясь с деревянным тренировочным мечом, его посетило непонятное чувство, благодаря которому он будто бы заглянул внутрь своего бутафорского оружия. Уже следующий взмах мечом с большей легкостью прошел сквозь манекен. Только спустя время, ему удалось установить, что в тот день в его руках оказался тренировочный меч, который был изготовлен совсем недавно. Внутри него все еще оставался древесный сок, из-за чего некоторое время он казался живым, и наполняя его своей энергией, он на время как бы сливался с мечом, придавая ему новые свойства. Все это, конечно, здорово уменьшало жизнь чудо-меча. Приглашению изучать вместе мир жизненной энергии, вежливо отказался. На его попечении есть немаленькая школа, которая передается в их семье по наследству, но он будет рад вновь увидеться. Новой информации хватит мне еще на долгое время. В следующий раз, нечто похожее буду организовывать уже на архипелаге народа огня. Быть может, и там найдется нечто уникальное. 118. Любовь – это свет в темноте, 18+, 100 год после геноцида воздушных кочевников, Року, Амашу. Благодаря моему окружению, жизнь в Амашу проходила быстро и нескучно. Несколько раз в неделю Буми что-нибудь да чебучит, постоянные споры между Тоф и Суюки, которые я все же смог перевести в более дружеское русло. Можно сказать, насыщенным был каждый мой день. Двумя островками спокойствия являлись Бжун и Шизука, которые быстро нашли между собой общий язык. Мой зад уже привык сидеть на не очень комфортном троне, и рад был видеть, что и жители города смогли меня принять. Не преминул организовать несколько публичных спаррингов с Буми, где показал свое владение магией металла и лавы. Последнюю удалось довести до полноценного применения при помощи магии земли, избавившись от магии огня. «Здравствуйте!» – то и дело здоровались со мной проходящие мимо люди. «Хорошего вам дня, господин Року!» – малость томно пожелала красивая девушка, при этом бросив на меня вполне понятный взгляд. Улыбнувшись ей и кивнув, подумал о том, что, видимо, она еще не знает, какие опасные женщины стоят на охране моей чести. Джун и Шизука не хотят бесконтрольного расширения нашей семьи, из-за чего с настырными девицами могут и разъяснительную беседу провести. Сейчас они должны быть где-то на юге царства земли, выполняют мои поручения. Деятельные натуры не захотели просиживать свои штаны в городе, поэтому принялись помогать мне с делами. Стоит почаще выбираться в город, не знал, что я такой тщеславный, но внимание людей будто бы дало мне сил продолжать и дальше улучшать вверенный мне город. Люди спешили по своим делам. В ушах все время стоял шум от движения множества вагонеток. Спустя какое-то время пребывания в Амашу, уже перестаешь обращать внимание на эти звуки, все отходит на задний план. Почтовая система была полностью преобразована, число линий увеличилось на 30%. Пришлось даже реконструировать часть жилых домов, но никто и не думал жаловаться. Все уже оценили пользу быстрого передвижения по немаленькому городу. Вскоре я воспользовался тайными ходами внутри города, дабы в кратчайшие сроки добраться до дворца. Сегодня запланирована наша с Суюки тренировка по боевым искусствам. Наши спарринги проходят в специально оборудованном зале, в котором пол устлан чем-то вроде татами. Все-таки воительницы Киоши не меньшую роль отдают приемам борьбы. Стоит добавить, что только на острове Киоши существует полноценная база по этому виду единоборства. Готово, Суюки. Встретил я уже тренирующуюся девушку в обтягивающем спортивном костюме. Кажется, Шизука подсказала своей дочери, что я люблю, когда на девушках надеты одежды, которые очерчивают женские прелести. Готовься проиграть Року. Улыбнулась Суюки, разминая шею. Следующий час наши тела крайне часто тесно соприкасались. В последнее время Суюки любит применять весьма специфичные приемы, где ее тело прижимается к моему. Так все происходило и сегодня. Организм вполне определенно реагировал на ее действия, из-за чего некая часть моего тела легко углядывалась даже сквозь ткань штанов. И судя по улыбке Суюки, добивалась она именно этого. Очередной момент был мною успешно профукан, слишком загляделся на паховую область Суюки, где тонкая ткань то ли колготок, то ли леггинсов вполне отчетливо очерчивала ее соблазнительно выглядывающие половые губки. Кажется, на то и был расчет, подумалось мне, когда я уже был благополучно ею захвачен. В следующий момент мое тело оказалось на лопатках. Был хорошо проделан бросок с накатом, но в последний момент задняя часть тела Суюки сдвинулась чуточку правее, из-за чего она, можно сказать, уселась своими дырочками мне на лицо. Точно ведь хотела сделать именно это, нос в этот момент уткнулся прямо в ее любовные врата, натянув и так, стягивающую ткань, грозя в итоге, сделать дырочку. В рецепторы носа сразу же ударил вполне знакомый женский аромат, примерно такой же запах был у Шизуки. Будто бы так и надо, она начала елозить своей попкой по моему лицу, буквально насаживаясь на мое лицо. МХМ, тихий сладкий стон Суюки в пустом и огромном зале оказался оглушительно громким. Нос уже ощутил начавшуюся влажнеть ткань. Не прошло много времени, как я почувствовал ладонь Суюки, которая прошлась по всей длине моего выделяющегося сквозь одежду достоинства. К этому все и шло, просто не ожидал таких активных действий с ее стороны. В этом году ей уже исполнилось 17 лет, скорее всего, тело уже посылает определенные знаки того, что хочет познать близость мужчины. Так бы мы и продолжали наше взаимное удовлетворение, но вмешалась третья сторона. Быстрые шаги ознаменовали открытие дверей в зал. Суюки, Року, вы чего себе позволяете? спросила Настов, лицо которой, похоже, было красное-прекрасное, так как голос с лихвой передавал обуреваемые ее сейчас эмоции. «Мы просто отрабатывали один прием», — освободила меня Суюки из захвата. «Честно говоря, я и сам мог бы выбраться, но решил не покидать приятный плен. Может, и сама как-нибудь попробуешь», — подмигнула ей очень довольная Суюки, которая в последний момент смогла финишировать, отчего в ее паховой области проглядывалось мокрое пятнышко. «Извращенка», — пробубнила себе под нос Тов. Джун уже успела рассказать про ситуацию с Тов, где бушующие в теле гормоны диктуют однозначные приказы к нахождению полового партнера. Только вот их дальнейшие душевные разговоры дали понять Джун, что Тов, наверное, все-таки психологически еще не готова к сексу. Да, желание присутствует, но сейчас за нее говорят гормоны, стоит еще немного подождать, дабы Тов пришла к своему решению более осознанно. «Вышла крайне продуктивная тренировка», — произнесла Суюки, не обратив внимания на слова Тов. Быстро клюнув меня близко к губам, она в припрыжку убежала из зала. «Я тоже пойду переоденусь», — разорвал я неловкую тишину, образовавшуюся в зале. Немного подумав, подошел к Тов и поцеловал ее в лоб. Этого хватило, чтобы она стала в менее напряженную и недовольную позу. «Сегодня Юки, а значит, и мне, да и остальным моим телам, исполняется 18 лет». Для конспирации было решено сделать ее Ивану другие даты рождения, но так повелось, что Року и Юки родились в один день. По традиции мои дни рождения отмечаются без всякой помпы, празднуем чисто в кругу близких людей. А вот и мой подарок имениннику. Буми весьма театрально сдернул полотно, показывая на свет качественно сделанные доспехи воинов Земли. Я тут же решил в них залезть, слишком уж они пафосно выглядели. «Вот теперь ты на настоящего царя похож», — подсокал Буми. «Мой подарок я отдам завтра», — сказала Сюуки. «Остальное расскажу, когда останемся только одни», — показала она свой язычок Тоф и Джун, которые навострили ушки. «Остальные уже подарили мне свои подарки, среди которых можно было найти одежду, оружие и книги. Праздник проходил весело, только вот несколько смущали долгие разглядывания от Джун и Шизуки. Скорее всего, они все-таки присутствовали на одном из состязаний, проводимых ее. О них, наверное, не слышал только глухой. Из-за огромного количества народу, ее было трудно найти кого-то конкретного, но что-то знакомое он один раз почувствовал. Думаю, сколько бы я ни старался что-то умышленно изменить в поведениях своих тел, близкие люди все равно заметят какие-то характерные движения или же привычки. Следующий день. Вход в пещеру двух влюбленных. Суюки приготовила для меня какой-то сюрприз, который, по ее словам, ожидает меня в знаменитой пещере Омэйшу. Она сказала, что пойдет с другой стороны, так мы сможем встретиться прямо посередине. «Любовь – это свет в темноте», — прочитал я надпись на барельефе у входа. «Суюки знает толк в романтике», — пробормотал я. «Значит, она хочет окончательно определить наши с ней отношения. По идее, к этому все и шло, и я ни разу не против. С какой-то стороны на меня влияют ее же эмоции, которые приходят ко мне через нашу связь. Когда тебя попросту заваливают любовью, счастьем и радостью, сложно не ответить взаимностью». Продолжая следовать за светящимися кристаллами, показывающими мне дорогу, я все гадал, что же приготовила Суюки. Внутри пещеры, в середине двух связанных дорог, уже находилась Суюки, которая раскладывала предусмотрительно прихваченное покрывало. Рядом с ним лежало несколько закусок и чай, на случай, если они проголодаются. «Вроде бы все готово», — подумала она, чуточку оттянув эластичную ткань в районе попы, которая слишком уж въелась в кожу. Она знала, что его очень заводит обтягивающая одежда, сложно этого не заметить. Ее тело уже давно желает одного конкретного человека, который, кажется, был рядом с ней всю ее сознательную жизнь. Она понимает, что ей не то чтобы чужды, а попросту неинтересны разного рода слова любви. Какой в них прок, если ты готова отдать свое тело? Это ли не показатель твоей решимости быть с человеком? Надеюсь, Тов не сильно обидится, как бы она ее не дразнила. Стоило признать, что новая подруга была ей по нраву. Стремление Тов к новым вершинам мастерства резонировало с таковым же у нее самой, и ей не хотелось терять только начавшуюся образовываться связь, но и ждать больше она не была готова. Недавно она намекнула ей, что именно собирается подарить Року. Может быть, это как-то сгладит ситуацию, раз с ее стороны не последовало каких-то претензий. Кто тут у нас, а? Ее вбитые в кости рефлексы готовы были обрушить кару на человека, который смог подкрасться со спины и взять ее тело в захват, но стоило ей узнать знакомый голос, как тело тут же расслабилось, да и захват на самом деле оказался обычными объятиями. «Полегче, полегче, Суюки», — произнес Року, улыбаясь. «Понимаю, сам иногда слишком сильно ухожу в думы», — продолжил он, не став отпускать ее тело. «И тебе привет», — повернула она к нему свое лицо, поцеловав шею, только до нее она доставала. «Угадай, какой тебя ожидает подарок?» Хитро прищурившись, спросила она его. «Это ты?» – прошептали его губы в ее ушко, руки же начали понемногу исследовать тело Суюки. «Под халатом твою грудь ничего не удерживает, а манящая попка так и норовит поймать в свои тиски мой член». Дразнящие движения и томные слова вызвали в ней небольшую дрожь. «Сегодня я хочу стать твоей», – все-таки смогла она ответить, сумев расположить его эрегированный член меж свой ножек. «Так и знал», – говорил он, прерываясь, так как уже начал целовать ее шею и лопатки. Спустив на пол ее халат, взял в каждую ладонь по груди, начав нежно их сжимать. «Я уже не могу терпеть», – слабо сказала Суюки, извернувшись в его сильных руках и став нетерпеливо снимать с него одежду. «Всегда хотела это сделать», – произнесла она, начав щупать его стальное тело. Она питала особенную страсть к накачанным мышцам и уже давно хотела хорошенько потрогать каждую частичку его тела. Начав с грудных мышц, дальше ее ладони начали очерчивать кубики пресса. Под самый конец одна ее рука взялась за его ягодицы, тогда как вторая крепко ухватилась за немаленькое достоинство. «Теперь я не могу терпеть», — сказал он, обдав своим теплым дыханием ее грудь, прежде чем начать ту покусывать и посасывать. Суюки в силу своего возраста еще не обладала внушительными размерами своей матери, но это никак не умаляло ее, и так, хороших размеров. Переходя от одной груди к другой, Року начал опускаться вместе с ней на покрывало. Насытившись упругими холмиками Суюки, он заглянул в глаза, которые показывали ее сильное желание познать физическую близость. Помогая ей встать в коленно-локтевую позу, Року уже вовсю предвкушал, как окажется в теле юной красавицы. Смотря на ее аппетитные ягодицы, обтянутые в эластичную ткань, его член, казалось, стал еще крепче. С чуть подрагивающими руками Року стал разрывать ткань, остановившись только тогда, когда появилась достаточно просторная дырочка, показывающая уже другую дырочку. «Быстрее», — сказала Суюки, закусив губу и начав вилять своей попкой. «Вхожу», — только и произнес он, пристраиваясь к ее маленькой и еще не познавшей мужчины щелочке.